«Дочь моя, ты сильно ошибаешься». Арнирир устало потер виски, демонстрируя всем своим видом то, как ему уже надоело с ней спорить. «Этот артефакт нужен не только мне, или тебе. Сейчас очень сильно усилилось влияние Великого Леса. Может быть, ты и не знаешь, но жрецы Великого Леса требуют у меня отдать кого-то из своего клана, а желательно из собственной семьи, на корм Великому Дубу. Как ты думаешь, кого они хотят там увидеть? У меня кроме тебя больше никого нет. А значит, они надеются на то, что я, испугавшись их силы, отдам именно тебя. А я этого не хочу. Для того, чтобы их поставить на место, мне нужна сила. Ты можешь дать мне эту силу? Нет, тогда заткнись. Я и так рискую, в надежде на то, что люди все-таки не поймут, что из себя представляет этот скипетр. Если об этом скипетре узнают хотя бы маги людей, то мы его никогда не увидим. Ведь только благодаря этому скипетру мы можем вернуть величие нашему народу. Величие нашему народу? Ланриали, сузив глаза, внимательно посмотрела на разошедшегося отца. А ты не слишком ли ты много на себя берешь, отец? Ты стал себя олицетворять со всем народом сразу? Я отлично знаю, для чего тебе нужен этот скипетр. Ты хочешь с его помощью стать королем эльфов. Но ты не думал о том, что будут думать про тебя все эльфы, когда узнают о том, что в обмен на эту игрушку, ты подарил людям свою собственную дочь. И ладно бы, если бы ты отдал меня хотя бы императору. В худшем случае, можно было бы стерпеть, если бы ты отдал меня наследнику императорского трона в качестве жены. Но ты меня отдаешь какому-то дворянину, который буквально пару лет назад был вообще безродным. Ты об этом не задумывался? Ты хочешь, чтобы я, как какое-то животное, судорожно начал размножаться, рожая ему детей? А кто тебе сказал, что ты когда-нибудь увидишь этих детей? Мне будет достаточно потребовать, чтобы вы прислали их ко мне. Немного удивленно посмотрел на начавшую уже кричать девушку великий князь. Или же ты мне хочешь сказать, что посмеешь нарушить мой приказ? Ты, кажется, не понимаешь всех реалий того, что произойдет, когда ты меня отдашь этому графу. Криво усмехнувшись, махнула на своего отца рукой девушка. Вообще-то, ты отдаешь меня ему в наложницы, а наложница недалеко ушла от рабыни, и моего мнения о том, что там должно происходить, никто спрашивать не будет. Этот граф Гранур уже продемонстрировал тебе то, что для него ты не являешься каким-то связующим звеном, или же кем-то, кого бы он хотя бы уважал. Ты для него никто, и точно так же он отнесется к тебе, когда ты попытаешься потребовать прислать к нему его детей. Кто тебе сказал, что он вздумает сделать такую глупость? А для чего ты читала все эти манускрипты? Разозлившись, зашипел на Ланриали ее отец. Я тебе что приказывал? Ты должна была изучить все эти манускрипты и научиться управлять людьми. Для тебя было бы достаточно, чтобы он стал твоим слугой, или даже лучше, если бы он стал твоим рабом. Тогда бы я был уверен в том, что ты находишься в безопасности, и в результате всего этого он бы служил тебе и выполнял бы твои малейшие прихоти. Более того, я знаю о том, что могли у него попросить Драу. А ты об этом знаешь? У них там, в нашей столице, находился один важный артефакт, который когда-то древние эльфы забрали у них. Если этот парень нашел и тот артефакт, то нужно у него этот артефакт забрать до тех пор, пока он не отдал его Драу. Ведь если ты не попытаешься этого сделать, Драу получит в свои руки довольно мощную силу. А какая мне выгода выпрашивать у этого графа артефакт Драу? Криво усмехнулась Ланриали, отмахиваясь от нравоучения отца. Если он может спокойно поторговаться точно так же с ними, получив в собственное распоряжение какую-нибудь темную жрицу, если этот артефакт им так нужен, то они могут ему пригнать даже десяток таких жриц. А учитывая то, что они более честные, чем ты в данном вопросе, то я буду не удивлена в том, что с ними он даже согласится на какие-нибудь деньги, а не возьмет этих демониц к себе в дом. Если ты не понимаешь причин того, почему нам понадобится этот артефакт, то грош тебе цена, как моей дочери. Окончательно разозлившись, Арнириер ударил ладонью по столу и зло посмотрел на свою дочь. Если бы мы получили этот артефакт в наши руки, то Драу ничего бы другого не оставалось, как прекратить с нами войну, и сделали бы они это на наших условиях. Но если ты этого не понимаешь, то говорить с тобой о чем-то подобном просто не имеет никакого смысла. Поэтому, я тебе приказываю, узнать у него про этот артефакт, и если он его смог обнаружить, или же может знать, где тот может находиться, то ты тут же должна будешь мне сообщить об этом. Дальше я буду решать этот вопрос уже без тебя. Я уверен в том, что он сильно пожалеет о том, что потребовал тебя, а не те же самые 200 тысяч золотых монет в обмен за скипетр короля. Если ты не будешь выполнять мои приказы, то можешь забыть о том, что у тебя здесь, в великом лесу, остался отец. А сейчас иди собирайся. Возьми с собой манускрипт, где написано то, как ты должна будешь совращать этого графа. Если ты этого не сделаешь, значит превратишься в обычную подстилку для него. А если ты хочешь быть богиней, то займи свое место и делай то, что нужно. Мы сегодня же отправляемся в столицу империи Рикон, где я получу скипетр короля, а ты займешься тем, что я тебе приказал. И больше, чтобы я не слышала никаких разговоров о том, что ты собираешься, а что ты не собираешься делать. Меня это совершенно не интересует. Иди. Видимо, великий князь Арнириер больше не желал проводить каких-либо бесед со своей дочерью, и Ланриале пришлось молча покинуть его кабинет. Девушка разъяренно хлопнула дверью, давая понять старому эльфу то, что она не желает с ним пытаться как-либо идти на примирение. Тем более, что он в буквальном смысле этого слова дал понять собственной дочери то, что она действительно для него является всего лишь очередным инструментом, так как он совершенно не задумывался о том, чего ей будет стоить использовать знания из-за этого манускрипта. Ведь там описывалось такое, что дочь великого князя постыдилась бы делать подобное даже со своим законным мужем. Видимо, раньше древние эльфы совершенно не знали, что такое гордость и что такое честь. Возможно, для них это были просто пустые слова, но Ланриале при этом понимала то, что она будет просто вынуждена сейчас выполнять приказы своего отца. Ведь если она вздумает пойти против него, то вернуться в великий лес она просто никогда уже не сможет. А это было равносильно смертельному приговору для нее. По крайней мере, она так считала. Ведь эльфы не живут вне великого леса. Им нужна природа. Природа, где они могут с ней объединяться и жить в симбиозе. А тут, Ланриале знала людей. У них всегда вокруг голый камень и какие-нибудь неживые безделушки. Да, девушка помнила то, что абсолютный маг одновременно является еще и магом природы. Вполне возможно, что Ланриале заставит все, таки этого дворянина, по ее прихоти, посадить возле своего замка хотя бы пару миллорнов. И тогда великий лес придет к ней, и Ланриале сможет чувствовать себя защищенной, а также и получит силу великого леса, которая поддерживает тех, кто живет в отдалении от его главного сосредоточения. Подумав об этом, девушка хитро усмехнулась. Она знала то, что там, где посадят миллорны, всегда появляются отростки великого дуба. И тогда, возможно, она сможет сама стать жрицей великого леса. А находясь в стороне от всех, она наверняка сможет создать свой собственный великий лес. Но все это было возможно только в том случае, если ей удастся вынудить этого дворянина пойти у нее на поводу. А значит, ей все же придется взять тот странный древний манускрипт, чтобы его тщательно изучить. Империя Рикон. Великий герцог, не скрывая своего раздражения, ворвался в собственную резиденцию, буквально разбрасывая всех попадающихся ему навстречу слуг в стороны. Сейчас этот человек был не просто в гневе, он был в бешенстве. Ведь его старый друг снова попенял ему тем, что он просто не желает принимать какие-либо меры, чтобы прекратить это проклятое всеми богами мира противостояние с домом графов Марин и Гранур. Сейчас герцог понимал то, насколько его старый друг расстроен всем происходящим. Ведь надвигалась война. Война, которая могла затянуться надолго. С учетом того, что силы врагов, которые уже были обнаружены, несоизмеримы с силами империи Рикон, становилось понятно, что император Ларук и глава тайной службы империи что-то все-таки упустили из вида. Возможно, все враги империи рассчитывали на ее ослабление, с учетом внутренних волнений, которые должны были вспыхнуть в случае попытки захвата власти теми же самыми жрецами Триединого Бога. Ведь если бы им удалось ликвидировать императора, то тогда империя Рикон раскололась бы. Ведь многим герцогам хотелось бы стать хотя бы королями. А уж попытаться сделать собственное государство на обломках империи, им тогда никто не помешает. Но они не учитывали главного, того, что первыми, кто на них нападет, будут те же самые жрецы Триединого Бога и войска врагов империи. Зачем останавливаться, если твой противник фактически мертв? Гораздо проще полностью сожрать его еще не остывшее тело. То же самое будет и с империей, если вовремя не отреагируют те, кто должен решить все эти вопросы. А вместо того, чтобы сосредоточиться на борьбе с врагами империи, великому герцогу Курас приходится заниматься личными проблемами. Видимо, на его лице было написано все это разочарование и гнев, что даже слуги, попадавшиеся ему на пути, старались как можно быстрее исчезнуть в многочисленных комнатах резиденции. Ворвавшись словно ураган в свой собственный кабинет, великий герцог не выдержал и, схватив стоявшую возле своего стола бутылку вина, сделал несколько довольно больших глотков. Сейчас он надеялся на то, что хоть так сумеет успокоиться. Но спокойствие все не приходило. В душе старого придворного поселилась боль. Эта боль была связана с тем, что он все больше и чаще вызывал у своего сюзерена неудовлетворенности какое-то разочарование. Это было неправильно. Вассал не должен так разочаровывать своего сюзерена. Отец, что-то случилось. В кабинет великого герцога медленно заглянула его дочь, Лилианна, попытавшись, видимо, хоть как-то сгладить события, которые могли бы так расстроить ее старого отца. Возможно, раньше это бы и помогло. Раньше, но не сейчас, когда главной виновницей всего произошедшего являлась именно она. А ты, дорогая моя, так и не догадываешься о том, что именно могло произойти. Великий герцог медленно поднял свой горящий злостью взгляд на сразу испугавшуюся девушку. «Сколько раз мне нужно тебе объяснять то, что является главной причиной для моих разочарований и раздражения в последнее время? Я уже устал просить у императора отсрочек по решению этой проблемы, одним самым простым способом, про который вы все стараетесь умалчивать. Но в этот раз у меня просто не остается выбора. Чтобы ты знала, поясню тебе произошедшее. Император Ларук только что мне сообщил о том, что в следующем году, сразу же после окончания учебного года в Академии магии, на первом же императорском приеме будет объявлено о том, что ты выходишь замуж за графа Гранур. Хочешь ты этого или нет, но так будет. Это воля императора. Отец, но почему только я должна отвечать за все ошибки? Лилианна, словно умоляя, сложила руки на груди и не скрывая текущих по ее лицу слез. Ведь не только я была виновата в том, что произошло. Кроме меня этому графу наносили оскорбления и другие. Почему же только я должна за это ответить? Если бы не произошло первого события, где ты вмешалась в разговор своего слуги и странного путешественника, который спас тебе жизнь, прошипел сквозь зубы разгневанный старик, совершенно не обращая внимания на состояние девушки, тогда бы не произошло и второго события. Ведь тогда бы и я, и твои братья, удивились бы появлению придворного императора в лагере орков, но не более того. А тогда, я уже считал этого молодого парня своим врагом, а значит, должен был заранее просчитать все его действия. И я тогда просчитался, ожидая от этого человека любой подлости. Я посчитал, что он способен даже на то, что пойдет к оркам, чтобы убедиться в нашей гибели. Но все это было бы возможно только в том случае, если бы он хотел на тебе жениться, и ты была бы не против. Тогда бы да, ему было бы выгодно избавиться и от меня, и от твоих братьев. Но он этого не сделал. Он выполнял приказ императора. Я бы мог подойти к нему и попросить прощения за то, что я его оскорбил. Только он по старой памяти, помня о том, как представители моей семьи легко и просто оскорбляют и унижают других дворян, даже не станет меня слушать. Именно поэтому ты должна была решить этот вопрос первой. Сколько раз мне нужно тебе это объяснять? Могла бы уже и сама об этом догадаться. Ты уже 2 года с ним фактически наедине занимаешься учебой. Почему же за эти 2 года ты ни разу не попыталась с ним поговорить на эту тему? Молодая красивая девушка всегда найдет способ поговорить с парнем и привлечь его внимание к себе. Зачем мне привлекать его внимание к себе? Удивилась девушка, даже забыв о том, что ей нужно было плакать. Что ты такое говоришь, отец? Зачем мне привлекать внимание к себе какого-то безродного дворянина? А он не такой уж и безродный. Сделав еще один глоток вина, старый герцог с тяжелым вздохом сел в свое кресло. Этот молодой безродный дворянин, как ты его назвала, на самом деле имеет отношение к очень древней семье. Кроме того, он уже стал свободным графом, и над ним, кроме самого императора, нет больше никого, ну если не считать еще и триединого бога. Так вот, что я тебе скажу, моя дорогая, этот молодой граф, сейчас фактически по своему титулу примерно может приравниваться даже к моему, ведь я тоже являюсь вассалом именно императора. Да, у него меньше территории, чем у меня, но даже несмотря на это, его территория может приравниваться к небольшому герцогству. А уж то, что парень умеет управлять территориями, в этом можно не сомневаться. По крайней мере, Мои агенты на его землях едва ли не поют ему дифирамбы. Он умудрился сразу разобраться со всеми ворами, даже несмотря на то, что они могли бы попытаться ему дать взятку, или же как-то ублажить своего нового господина. Я молчу уже о том, что он начал укреплять свою территорию, и сейчас строит для себя родовой замок. Я уже даже примерно слышал о том, какие описания дают агенты этому строительству. Там будет довольно крупный замок, может быть даже крупнее, чем наш родовой. При этом, почему-то ни у кого не возникает вопросов о том, откуда у него могли взяться деньги на это строительство. Возможно, ему в этом помогает его родственник. Но это говорит не о том, насколько беден этот граф, а о том, насколько у них крепкие семейные узы. Отец, ну неужели нельзя этот вопрос решить как-нибудь по-другому? Лицо Лилианны слова залилось слезами. Ты же отлично понимаешь то, что я не хочу выходить за него замуж. Я его терпеть не могу. Терпеть не можешь? Ударил кулаком по столу великий герцог Курас и внимательно посмотрел на свою дочь. А вот и император Ларук, и все придворные уверены в обратном. То, что ты вытворяла в Академии магии, говорит совершенно об обратном. Это с каких это пор дворянин должен сам просить прощения у девушки, которая его оскорбила? Неужели ты не знала такой малости, что таким образом дворяне признаются в любви к девушке, которую хотят привлечь к себе таким поступком? Глупо было предполагать то, что дворянин, которому ты нанесла едва ли не кровное оскорбление, сделает подобный поступок в отношении тебя, не имея к тебе никаких чувств, кроме брезгливости. О какой брезгливости ты сейчас говоришь, отец? Лилианна пораженно посмотрела на своего отца, совершенно не обращая внимания на текущие по лицу слезы. Неужели и ты считаешь, что я вызываю у кого-то подобное чувство? Мне то же самое говорила принцесса Лариза, когда я попыталась уговорить ее помочь мне помириться с этим дворянином. Даже так, великий герцог одним глотком допил бутылку и отбросил ее в сторону. Теперь я не удивлен тому, что даже император настроен категорически в отношении тебя. Ты что, больше ничего умнее придумать не могла? Попросить принцессу помочь тебе, после того, как среди придворных твоей семьи был обнаружен тот самый бритер, который убил ее друга детства. У тебя что, вообще последние мозги отсохли? Или ты разум потеряла где-то на своих занятиях по магии? Отец, почему ты меня так оскорбляешь? Снова разрыдалась девушка, закрывая свое заплаканное лицо руками. Чем я заслужила такое отношение от тебя? И вот опять мы у тех же ворот. Великий герцог с тяжелым вздохом схватил свежую бутылку, которую перед ним поставил верный слуга, и сделал несколько глотков. Ты когда-нибудь услышишь меня? Сколько раз я могу тебе объяснять то, по какой причине все это происходит? Когда ты же сама уже поймешь то, что ты должна сделать? Да, ты являешься дочерью великого герцога, но это не освобождает тебя от того, что ты должна следить за своими действиями и думать о том, кому и что говоришь. Ты не являешься дочерью императора, но даже она вынуждена следить за своими словами, потому что любое ее слово может быть воспринято абсолютно неверно, и тогда многочисленные проблемы, которые могут появиться на территории империи, просто так не уберешь и не ликвидируешь. Дворяне – существа гордые, и в любой момент могут воспринять даже обычный косой взгляд от принцессы, как руководство к действию. А ты умудрилась не только противопоставить себя этому графу, но и всей императорской семье. А братья твои тоже хороши. Вместо того, чтобы помочь как-то мне решить все эти проблемы, сбежали в родовое гнездо, и сейчас там развлекаются. Отец, но ведь они сейчас сражаются с орками. Услышав эту странную новость, девушка снова забыла про слезы и посмотрела на великого герцога. Они же сами мне сказали о том, что там был прорыв отряда орков, и они отправились с ними сражаться. А ты мне рассказывала о том, что в академии ты пыталась общаться с этим графом, который в то время был еще виконтом. Словно издеваясь, ухмыльнулся в ответ великий герцог, отставляя в сторону ополовиненную им бутылку. И что от этого изменилось? Как ты тогда меня обманула, так и они в этот раз поступили. Видимо, решили, что таким образом они быстрее избегут ответственности за все происходящее. Точно так же, как и ты каждый раз сбегаешь в Академию магии, где я никак не могу повлиять на тебя. Ты мне обещала уже сколько раз решить этот вопрос с этим дворянином. Честно говоря, я уже понимаю императора. В общем так, дорогая моя, если к концу этого года вы не станете друзьями с этим графом, то вы станете с ним мужем и женой. И тогда тебе по-любому придется с ним просто помириться. А теперь оставь меня. Мне нужно еще решать государственные проблемы, а не личные дела моих детей, которые маются дурью». Таким образом, высказав все то, что он думал своей дочери, великий герцог Курас проводил тяжелым взглядом заплаканную девушку, которая в истерике убежала в свою комнату. Видимо, опять ее кормилице придется целую ночь опаивать ее успокоительными отварами. И в кого только она такая нервная. Тяжело вздохнув, великий герцог внимательно посмотрел на бутылку с вином, которая все так же стояла на его столе. Тихо поморщившись, старый придворный приказал слуге убрать это вино от него как можно дальше. Сейчас ему нужно было успокоиться и начать работать, а напиваться не было времени, хотя он сделал бы это с большим удовольствием. Высказав своей дочери все то, что он думал про своих детей, старик даже и не думал кривить душой. Он действительно узнал очень неприятные известия. Если его дети думали о том, что про их похождение в родовом гнезде никто не сообщит старому герцогу, то они сильно ошибались. Среди его дворян всегда были те, кто старательно доносил ему на его собственных детей, ведь они таким образом надеялись заслужить одобрение от своего сюзерена. Сейчас старый герцог знал о том, что его дети, отправившиеся охотиться за орками, убедились в том, что отряд орков благополучно покинул территорию империи Рикон, но возвращаться в столицу они не собирались. По крайней мере, в этом году так это точно. Видимо, они надеялись на то, что уставший от упреков императора старик все-таки примет какие-то меры и самостоятельно решит вопрос с семьей графов Марин и Гранур. Но ситуация осложнялась тем, что проблемы возникли не только с этой семьей, а также и с семьей императора. Несмотря на то, что наследник все-таки был довольно разумным человеком и понимал то, что ссориться с главой тайной службы империи ему просто не с руки, напряженность между ним и стариком все еще не пропадала, а с его детьми наследник императора вообще общаться не желал. Все это очень сильно настраивало придворных против семьи самого великого герцога Курас. Ведь собирая против него какие-либо сплетни или слухи, они добивались того, что настроение императора и его детей при появлении великого герцога всегда портилось. Император расстраивался из-за того, что не мог защитить своего друга, а его дети просто не хотели видеть старика, чья семья уже так плохо зарекомендовала себя в глазах не только самих принца и принцессы, но и придворных. Дождавшись, пока слуга покинет его кабинет, великий герцог задумчиво принялся рассматривать документы, которые лежали на его столе. Говоря о том, что ему нужно решать государственные вопросы, старик действительно был прав. Ситуация вокруг империи осложнялась тем, что врагов у нее хватало. Слишком удобное расположение ее территории всегда дразнило соседей, которым достались не такие удобные места. Поэтому они надеялись на то, что сумеют со временем потеснить довольно крупного соседа. Но благодаря своим законам, а также и дворянству, империя всегда обладала довольно мощной армией, и благодаря этому могла противостоять врагу, имеющему даже численное превосходство. Единственным врагом, который все еще продолжал усиленно трепать нервы императору и его советнику, это были орки. Этих гигантов было очень тяжело остановить обычной армией, ведь каждый из них по сути выглядел словно голем. Огромные мощные мышцы, острые ятаганы, с помощью которых они могли спокойно разрубить даже тяжелые доспехи. Все это говорило о том, насколько опасными бойцами они могут быть. А если сюда добавить еще и их ловкость и мастерство владения своим оружием, то становилось понятно, что с таким врагом нужно дружить. Ведь даже один отряд в 1000 клинков мог легко и просто уничтожить всю пограничную силу великого герцога Курас. А что тут можно было сказать, если на вторжение пойдет отряд численностью хотя бы 3-4 тысячи клинков? Тут уже понятно, что никакими простыми жертвами не обойдешься. Армия империи понесет большие потери, и императору все равно придется вмешаться, так как войск великого герцога просто не хватит, чтобы остановить такого врага. Но именно из-за появления на границе империи со стороны королевства Найру практически всего их войска, становилось понятно то, что проблемы у империи только возрастают. Странно было то, что это государство решило бросить в бой практически все свои войска. Это могло означать только то, что подготовка к этой войне идет очень давно, и король этого государства заранее заключил все нужные договоры со своими соседями, чтобы обезопасить остальные границы, пока он будет пытаться отхватить какой-то нужный кусок от империи Рикон. А значит, что вместе с этими войсками, на границу империи могут войти и войска их соседей. Мало ли что могло прийти в их голову, если они увидят то, что что империя не может сдержать удар даже такого слабого королевства, как Найру. Именно сейчас можно было легко и просто нанести удар по этим войскам, объяснив это все тем, что империя не собирается терпеть даже малейших намеков на угрозу. Только проблема заключалась в том, что тогда большая часть войска империи вынуждена будет находиться именно там, возле того самого королевства, а остальные участки ее границы останутся под защитой всего лишь пограничной стражи. Соответственно, можно было легко и просто пропустить удар тяжелой группы войск, если те пойдут в наступление откуда-нибудь, где их просто никто не ждет. Скрипя зубами, великий герцог Курас понял то, что выбора у него просто нет. Он уже убедился в том, что у молодого графа Гранур неизвестно откуда появилась довольно хорошая агентура, и вполне возможно, что он может помочь в решении этого вопроса. Только вот в этот раз великому герцогу придется идти на поклон к молодому дворянину самостоятельно, в обход императора. Ведь его старый друг уже слишком нервничает, стоит только великому герцогу упомянуть имя этого графа. Все-таки, видимо, этот молодой человек должен будет заменить старика на его должности начальника тайной службы империи. Ведь у него лучше всех получается делать то, чему старый придворный учился долгие годы. Он словно рожден для этой должности, и ведет себя в этих интригах, как рыба в воде. Честно говоря, сейчас старик буквально всей своей душой уверен в том, что проблему с монастырями постарался решить именно сам молодой граф. Что-то было такое во всем этом происходящем, что отдавало духом тех самых быстрых и молниеносных решений, которые принимал этот дворянин. Только он мог бы собрать довольно сильный отряд, втихаря от всех, и нанести этот мощный удар по врагу. Как ему это удалось, сейчас старика это не интересовало. Главное было в том, какой был при этом достигнут результат. А результат был положительный. Ведь жрецы триединого бога, если бы не потеряли всю свою ударную силу, наверняка бы уже попытались нанести свой предательский удар в спину империи Рикон. Может быть, именно этого и ожидали войска соседних государств на границе. Ведь в этих государствах жрецы триединого бога были довольно сильным, а договориться между собой для архиепископов проблемой особой никогда не было. Но проблема в данном случае была не в том, что старику придется идти на поклон к молодому придворному, а проблема была в том, что этот парень должен будет в ближайшее время направиться в Академию магии и продолжить там свое обучение. Что поделаешь, но учиться ему было нужно. Тем более, что он фактически был единственным абсолютным магом в этом мире. По крайней мере, про других магов подобного направления ни император, ни великий герцог не знали. Именно поэтому он сейчас размышлял о том, стоит ли ему беспокоить этого дворянина до того, как он выйдет после очередного учебного года на каникулы. Кто знает, возможно, таким образом империя потеряет гораздо больше времени, а в результате и нечто большее. Ведь наверняка войска, которые сейчас группируются на ее границах, ждут именно весны, так как зимой воевать всегда несподручно. Может быть, у молодого парня уже есть какие-то наметки или решения. Кто сейчас это может сказать? А возможно, его агентура уже обнаружила то, что ни император, ни великий герцог, со всей его тайной службой, до сих пор не видит. Ведь парень уже неоднократно демонстрировал то, что видит проблему там, где ее не видят более опытные старики. Как он все это делал, и каким образом умудрялся получать положительный результат там, где его и быть-то не могло, великий герцог просто не мог сказать. Но его это сейчас и не интересовало. Главное было в том, что нужен был результат. Было необходимо обнаружить противника и по возможности нанести ему такой вред, чтобы он не мог никак навредить империи или же поддержать своих возможных союзников. Бить врагов надо было по отдельности, ведь тогда империя могла бы сосредоточить на участках прорыва максимальное количество своих войск. Только сначала эти участки нужно было узнать, ведь тогда можно было бы сделать так, чтобы войска противника, войдя на территорию империи, попали бы в ловушку. А уж ловушки устраивать, когда знают, откуда идет враг, военные империи всегда умели. Тихо скрипнув зубами, пожилой герцог был вынужден признать то, что сейчас ему нужно действительно идти отдохнуть. После выпитого вина в его голове шумело, и ему было понятно, что молодой дворянин не станет разговаривать с пьяным стариком на какие-либо государственные темы. Тяжело вздохнув, старик встал и отправился в спальню. Хотя еще и не наступила ночь, но ему нужно было выспаться, так как следующий день обещал быть очень тяжелым. Как и предполагал старик, граф Гранур оказался очень адекватным молодым человеком. Когда ему сообщили о том, что на пороге его дома находится великий герцог Курас. Молодой человек вышел навстречу старику и вежливо его поприветствовал. Несмотря на все разногласия между их семьями, парень превосходно понимал то, что у этого пожилого придворного есть должность, которую нужно уважать. Он именно это и подчеркнул, когда поздоровался с великим герцогом не просто как с дворянином и придворным служащим, а именно как с начальником тайной службы империи. Переговорив с этим молодым человеком, старик также понял и то, что парень буквально на лету схватывает те мысли, которые ему выкладывает старый придворный. Буквально с полуслова этот молодой дворянин понял все опасения старика. Он словно почувствовал то, какую угрозу несет империи попытка вторжения со стороны ее врагов. На стене кабинета молодого парня уже висела довольно большая и красиво выполненная карта империи Рикон, где была выделена территория его графства. С некоторым неудовлетворением великий герцог вынужден был отметить то, что земли этого дворянина выглядели всего лишь процентов на 20 меньше, чем земли великого герцогства Курас. А это говорило о многом. Да, эта территория, которая досталась ему, была менее населена, но от этого легче не становилось. Кроме того, на его территориях было 3 города, а с его подходом к решению вопросов, очень скоро в тех местах появится много поселенцев. Это было понятно по той причине, что земли там были плодородные. Угроза диких вампиров за последнее время просто перестала существовать. Ведь великий князь Нурат сейчас старательно пытался выполнять добрососедские обязательства, вылавливая дикарей и наказывая их по-своему. Да и сам парень был не промах. Агенты докладывали великому герцогу о том, что молодой дворянин самостоятельно принял участие в охоте на нескольких диких вампиров, и даже парочку из них самостоятельно изрубил. То, что он делал с их телами, вообще и не попадало ни в какие рамки приличия или понимания, но он был в своем праве. Это были враги, вторгшиеся в его земли, и другого подхода в решении этого вопроса парень не понимал. Он поступал так со всеми врагами, делал из них кукол, обрубывая им конечности собственным мечом. Точно так же он поступил с одним бароном, который попытался продемонстрировать парню свою брезгливость и отношение к нему как к графу и соседу. Поймав этого дворянина во время его нелицеприятных действий на чужой территории, граф Гранур не стал церемониться. Он наказал его так же, как наказывал вампиров, отрубил ему руки и ноги, заставив стражников прижечь обрубки и в таком виде отправить домой. Мало кто знал о том, что этого барона уже не было в живых. Вызванный к нему маг, лекарь, попытался его вылечить, вырастив ему новые руки и ноги. Но как только он попытался хоть что-то сделать, прямо на глазах этого лекаря и родственников барона, остатки тела этого дворянина сожрала гниль. Причем жрала она его буквально на глазах всех окружающих. Растерявшийся маг, лекарь так и не смог ничего сделать, чтобы спасти этого дворянина. Видимо, здесь было какое-то проклятие, или же магическое плетение, которое наложил на него сам граф Гранур, чтобы дать понять всем остальным соседям, что с ним шутки плохи. По крайней мере, подобных шуток этот дворянин не понимает, поэтому и церемониться в решении этого вопроса также не собирается. Сейчас граф Кризан, чьим вассалом был этот барон, и наверняка по чьему приказу он так действовал, пытался собирать силы, чтобы при возвращении графа Гранур на свои земли, напасть на его территорию целым войском. Хотя войском эти силы было бы сложно назвать, но отряд в 500-600 клинков для местных дворян был довольно опасным. Тем более, что на стороне этого графа должны были выступить пара отрядов наемников. Но когда великий герцог Курас попытался предупредить молодого дворянина о таком развитии событий, парень, слегка удивившись, сообщил старику о том, что он уже давно в курсе всего происходящего и заранее принимает меры, чтобы наказать всех тех, кто посмеет вторгнуться в его земли и попытаться нанести какой-то вред его имуществу. Но к словам старого дворянина по поводу того, какая опасность сейчас окружает империю Рикон, парень все-таки отнесся серьезно и пообещал при первой же возможности, как только ему удастся что-либо узнать, сообщить об этом либо самому великому герцогу Курас, либо императору Ларуку. Как говорится, до кого первым он сумеет добраться. Хотя старику было не сильно приятно услышать про упоминание императора, но вариантов у него не было. Была надежда на то, что парень все-таки поймет причины поведения старика и сделает нужные выводы. Ведь великому герцогу нужно было снова вернуть себе авторитет самого опытного интригана. Иначе, император скоро попросит его отправиться в отставку. А у него еще пока что не было замены на свое место. Да, он уже рассматривал этого молодого дворянина как своего преемника на этом посту. Несмотря на все предвзятое отношение к этому дворянину, великий герцог Курас в этом вопросе мог объективно смотреть на происходящее. Этот парень уже несколько раз демонстрировал то, что обладает довольно живым умом и очень внимателен к мелочам. Поэтому у него так просто придворные не забалуют. Любая попытка заговора или переворота будет уничтожена на корню. Как он это делал, старик просто не понимал. Да это было и не важно. Главное было в том, чтобы он серьезно отнесся к просьбе великого герцога. А о большем он и просить-то его не мог. Тяжело вздохнув, пожилой придворный был вынужден распрощаться с молодым графом и отправиться по своим делам. Сейчас он надеялся только на то, что его дочь все-таки действительно внемлет просьбам своего отца и найдет способ, как помириться с парнем. Ну неужели она до сих пор не понимала главного? Молодая красивая девушка всегда найдет способ, как подружиться с молодым и довольно успешным дворянином. Если она этого не знает или не может что-либо сделать в этом вопросе, то тогда ей проще всего отправиться куда-нибудь в удаленный монастырь и там закончить свое существование в молитвах. Ведь грош цена той придворной даме, которая не умеет пользоваться своей внешностью. Толку от нее не будет ни ей, ни ее семье. Многие придворные дамы позволяли себе лишнего, лишь бы помогать своим мужьям продвигаться по служебной лестнице среди придворных императора. Именно поэтому великий герцог Курас и старался держать свою семью практически до совершеннолетия как можно дальше от придворных интриг, так как отлично знал, что даже дети придворных, ставшие пажами каких-нибудь высокопоставленных дворян, становились обычными игрушками или разменными монетами у таких придворных, а уж их жены вытворяли такое, что даже было стыдно говорить. Они были готовы задрать свой подол, для того чтобы предоставить доступ к своему телу, перед любым дворянином, который мог хоть как-то повлиять на продвижение их мужей по служебной лестнице. Бывали даже случаи, что эти дамочки старательно пролезали в постели к мужьям своих собственных подруг, лишь бы добиться чего-то большего, чем добивались их мужья. Своей собственной дочери подобной судьбы великий герцог Курас не желал, но он понимал главное. Этот молодой дворянин, граф Гранур, никогда не позволит своей жене так позориться. Он наверняка заставит ее вести себя достойно и не допустит ее унижения или каких-либо позорящих действий. Многие придворные считали все это в порядке вещей. Только вот почему-то великий герцог был уверен в том, что вот этот граф, как и его родственник, так не считают. И от этого на душе старика становилось немного спокойнее, особенно в свете того, что император Ларук собирался выдать его дочь замуж за этого графа. К сожалению, пока что это невозможно по причине того, что сама дочь великого герцога Курас категорически не воспринимала такого развития событий. Но уже даже сам великий герцог не видел другого выхода. Тем более, с учетом того, что возможно скоро грянет война. Граф, молодой дворянин, задумчивым взглядом проводил своего гостя и внимательно посмотрел на магическую карту империи, на которой сейчас была видна территория его графства. Великий герцог Курас даже не догадывался о том, что эта карта когда-то принадлежала самому главному купцу древней империи эльфов. Но это изделие древних мастеров-артефакторов очень сильно зависело от своего нового хозяина. Достаточно было капнуть немного своей крови в определенное место на ней, и эта карта начинала отображать то, что принадлежит хозяину. Сейчас на этой карте можно было легко увидеть территорию графства Гранур и даже месторасположение его дома на территории столицы. Но для этого нужно было как следует присмотреться к этой карте, изготовленной из различных ценных материалов и драгоценных камней. Задумчиво посматривая на территорию империи, парень постарался определить то, когда же враги государства хотят нанести свой подлый удар. Судя по всему, волна их атаки должна будет пройти через территорию соседнего герцогства, которое прилегало к территории графа с другой стороны. Если смотреть на эту проблему с территории того графа, который решил устроить противостояние со своим новым соседом, подсылая к нему своих вассалов. Криво усмехнувшись, Гарзу медленно встал и подошел к карте, пытаясь понять, куда же направит свое войско те, кто будет им командовать. Ситуация осложнялась тем, что графу было необходимо отправиться на учебу в Академию магии, и парень отлично понимал, что в ближайшее время минимум хотя бы на полгода ему придется полностью с головой погрузиться в учебу, и выпустить из своего поля зрения все то, что происходит вокруг империи Рикон. Но оставлять эти дела на самотек было просто смертельно опасно, ведь сейчас угроза была не только для него, или же его территории. Вся империя могла пострадать в результате того, какая опасность сгущалась возле ее границ. Подозрения старого герцога на то, что каким-то неведомым способом враги империи узнали о том, что в ближайшее время на его территорию собираются напасть орки, могли иметь под собой жесткую, фактически изготовленную из металла древних, основу. Кто-то из посторонних мог бы поинтересоваться тем, каким образом они могли это сделать, но в данном случае ничего сложного не было. Орки всегда были готовы идти на компромисс, или же торговать. Торговцев, которые прибывали с товарами именно на их территорию, орки не трогали. Особенно, если эти товары привозили какие-нибудь молодые, и с виду безобидные, люди, не имеющие оружия. Естественно, что все государства людей старались как можно меньше торговать с этими гигантами степи. Ведь снабжая их такими товарами, представители расы людей наверняка могли бы не только усилить эту довольно кровожадными и агрессивную расу, но и наладить с ними контакты, чтобы в один прекрасный момент уговорить их напасть на территорию той же империи Рикон. От одной мысли об этом, парень понимал то, что вариантов не остается. Необходимо было нанести удар, и этот удар должен был стать смертельным приговором для тех, кто попытался устроить такую хитрую комбинацию против империи. Но как это сделать? Отправляться в степь к оркам, чтобы где-то там, в глубине их территории попытаться найти главное стойбище орды? Это глупо. На тех территориях властвуют сами орки, и они очень быстро обнаружат такое вторжение. Кроме того, орки никогда не были идиотами, и наверняка, когда увидят перед своим отрядом вторжение, стоящие в боевом порядке войска империи, тут же постараются вернуться назад, чтобы не понести больших потерь в бессмысленной бойне. Несмотря на то, что они были воинами, дураками их считать было бы очень большой ошибкой для того, кто мог бы с ними столкнуться. Они предпочли бы в таком случае отступить и напасть через один или два года, когда империя Рикон немного отдохнет от них, или же у этого государства испортится отношение еще с кем-нибудь. Вполне возможно, что агенты королевства Найру договорились с орками о том, что одновременно с ними нападут на территорию империи. И тогда у империи не останется никаких шансов, и им придется бросить свои войска в какую-нибудь из сторон, при этом жертвуя чем-то вроде территории. Скорее всего, именно так все и было. Иначе понять то, почему королевство Найру вздумало передвигать свои войска на виду у противника, было просто невозможно. Если все было так, как подозревал парень, то ситуация была гораздо хуже, чем себе можно было представить. Получалось, что руководство этого королевства уверено в том, что орки уже готовы к бою. Иначе никакого смысла в подобном передвижении на виду у противника просто не было. Они сейчас рассчитывают на то, что империя передвинет войска для того, чтобы противодействовать им, и в результате оголит свой тыл, куда ударят гиганты степи. Когда это произойдет, империи Рикон придется перебросить все войска туда, чтобы не дать оркам выйти на оперативный простор, и тогда в спину империи нанесет удары королевство Найру. Это могло произойти фактически в любой день, или же месяц этого года. Многие говорили о том, что нападать на территорию империи во время наступающей зимы не имеет никакого смысла. Но ситуация была в том, что парень превосходно помнил главное: большая часть войска этого королевства состояла из ополчения, которое собиралось дворянами из крестьян. Крестьянам воевать в то время, когда нужно собирать урожай и ухаживать за полями, просто нет никакого смысла. А значит, нападение будет скорее всего поздней осенью или зимой. Скорее всего зимой, ведь тогда морозы скуют реки льдом, и тогда ничто не будет мешать войску двигаться быстро, нападая на населенные пункты империи. Тем более, если королевство надеется отхватить в свое владение довольно приличный кусок земель соседей, беженцев из этих территорий не будет, потому что зимой никто никуда не сорвется со своего родного дома. Прищурив глаза, парень снова внимательно осмотрел карту. Артефакт, которым она являлась, тут же изменил свое изображение, согласно желанию хозяина. Теперь на ней была изображена территория империи Рикон, окруженная территориями других государств. Внимательно осматривая ситуацию, возникающую с попыткой нанесения удара, Гарзу также понимал и то, что отправляться для переговоров с ордой орков он просто не будет по той причине, что таким образом ему бы пришлось помогать своему врагу. Несмотря на его уважительное отношение к великому герцогу Курас, парень продолжал понимать то, что это семейство не считает его достойным себя, и поэтому ему нужно иметь с ними дела только на расстоянии. Поэтому парень постарается нанести удар туда, где угроза может коснуться его собственной территории. Оставалась проблема с учебой в Академии магии. Нужно было каким-либо способом выиграть время. Но как это сделать так, чтобы преподаватели в Академии не имели к нему никаких претензий, особенно тогда, когда его не будет на занятиях? Ведь парень отлично понимал то, что сейчас ему просто необходимо отправиться в это королевство, причем тайно, чтобы разобраться со скоплением их войск. Было понятно, что сейчас в том месте, про которое говорил великий герцог, собраны именно настоящие войска этого государства, а не ополчение. Ополчение подойдет туда позже, так как по сути из себя особой ударной силы оно не представляет. Главную ударную силу составляют наемники, гвардия и профессиональная армия. Их у этого государства было не сильно много, и именно они сейчас уже были собраны в единый кулак. Если каким-то неведомым способом ликвидировать этот кулак, будет проблема решена, так как королевство просто не сможет принимать участие в войне. Одним ополчением тут ничего не сделаешь. Ситуация, конечно, усугублялась тем, что остаются все равно орки. Но если империя Рикан будет свободно распоряжаться своими войсками, так как им будет угодно, то они смогут передвинуть основную массу войск именно в сторону границы с Ордой. И тогда оркам не останется ничего другого, как просто отвлечься на другую цель. Молодой дворянин из уроков истории уже знал то, что эти гиганты степи никогда не остаются в долгу. Они обычно понимали то, что если собрались в поход, то этот поход должен состояться. И в данном случае они очень быстро могли изменить цели своего похода, чтобы все-таки напоить свои клинки кровью. Понимая то, что на территории империи Рикан их будет ждать кровопролитная битва, тогда наверняка двинут свои войска куда-нибудь в сторону и нападут на какое-нибудь другое государство. В данном случае империя не пострадает, так как уже не будет являться их целью. И вполне возможно, что обиженные такой неудачей орки могут напасть именно на то государство, которое подталкивало их к войне с империей. Внезапно молодой дворянин тихо усмехнулся, вспомнив о том, как один из преподавателей говорил ему о том, что парню пора бы уже переходить на сдачу экзаменов экстерном. Его присутствие на экзаменах просто заставляло других студентов сильно нервничать, и в результате их собственная успеваемость резко падала. Ведь не зря же говорят, что первый сдающий экзамен задает сложности энергетику самого экзамена, а Гарзу обычно сдавал экзамен самым первым, и в результате все последующие студенты были вынуждены пытаться сдавать экзамен так же отлично, как это делал он. Кроме того, парень помнил о том, что преподаватели неоднократно упоминали то, что он немного опережает своих однокурсников в своих знаниях. Поэтому сейчас существовала возможность того, что он может сдать за этот семестр экзамены экстерном, и таким образом получить в свое распоряжение еще пару-тройку дополнительных месяцев свободы. В результате будет возможность выполнить это задание империи. Да, парень понял, что это задание ему дал не император Ларук, но в данном случае это совершенно не имело никакого значения. Сейчас в первую очередь нужно было решить вопрос с учебой, а потом разбираться со всеми остальными проблемами. Тихо вздохнув, граф Гранур понял то, что сейчас ему необходимо срочно направиться в Академию магии, где ему предстояло провести длительную беседу с магами, которые сейчас там преподавали. Только получив поддержку от преподавателей, он мог бы пойти к исполняющему обязанности ректора магу, для того чтобы получить у него возможность сдать экзамены экстерном за первый семестр. На большее время рассчитывать не приходилось, так как наверняка ему просто не разрешат подобного. Вполне возможно, что преподаватели магии, особенно с кафедры огня, недовольные тем, что он на втором курсе победил их лучших учеников, попытаются завалить его во время сдачи этих экзаменов. Но именно по их направлению магии парню было чем ответить, ведь в первую очередь у них главный приоритет отдавался практике. А уж в отношении использования фаерболов у парня проблем не было. Если добавить сюда еще и его знания различных боевых плетений, которыми и студенты пятого курса побаиваются пользоваться, то тут уж конкурентов у него не было. Тихо усмехнувшись, граф подхватил свою походную сумму и направился в сторону академии. Сейчас ему нужно было как можно быстрее решить этот вопрос. Ситуация усугублялась тем, что парень отлично понимал главное, времени у него катастрофически не хватало. Да, если ему удастся сдать экзамены экстерном, то ему придется отправиться в свое короткое путешествие самому. Видеть его вассалы вынуждены будут отправиться на учебу. Но в данном случае было даже проще. Ведь молодой дворянин намеревался сделать этому королевству такие гадости, чтобы у них больше никогда не возникало даже мысли о том, что на территорию империи можно вторгнуться и безнаказанно там пограбить. Такие вещи прощать было нельзя. И все соседи должны были знать, что империя при малейшем намеке на подобное тут же нанесет превентивный удар. А какие проблемы этот удар принесет государству, посмевшему ей угрожать, империю Рикон уже не касается. В свою резиденцию молодой дворянин вернулся уже поздно вечером. Несмотря на его усталый вид, по его довольному лицу было понятно то, что он действительно сумел добиться нужного результата. Вне зависимости от всего противодействия преподавателей кафедры огня, Горзу удалось сдать экстерном экзамены за первый семестр, и теперь у него не было никакой причин откладывать свою встречу с войсками королевства Наиру. Честно говоря, граф уже продумал вариант развития событий, даже в том случае, если ему не удастся договориться с преподавателями Академии магии и сдать экзамены экстерном за первый семестр обучения третьего курса. В этом случае ему пришлось бы использовать связи герцогов Занра, которых он взял под свой контроль. Кто-то мог бы сказать, что это было бы глупо, задействовать тех, кто должен был быть его агентом в тылу врага. Но вариантов в этом случае просто не оставалось, ведь ему было необходимо убедиться в том, что это королевство не сможет нанести внезапный удар по территории империи. А это было возможно только в том случае, если бы пришлось сделать так, чтобы у королевства Наиру возникли проблемы на их собственной территории. Агентура у графа Гранур была слишком мало, чтобы задействовать такие возможности. И в этом случае можно было бы использовать именно герцогов Занра. Ведь у них наверняка гораздо больше тех, кто им что-то должен, и ради того, чтобы им списали долг, пойдут на все, что угодно. В данном случае, молодой дворянин намеревался передать им несколько темных артефактов, насыщенных магией тьмы, а также и останки пары личей, которых когда-то захватил на территории бывшей столицы древней империи эльфов. Молодой дворянин отлично помнил, что из себя представляют эти останки. Достаточно было бы их сложить вместе, чтобы эта тварь снова восстала. Скорее всего, тот, кто должен был бы все это проделать, остался бы там же и стал одним из так называемых помощников этих личей, которых они должны были бы собрать на месте каких-нибудь захоронений. Любое кладбище, которое бы они обнаружили на территории королевства Наиру, подошло бы для того, чтобы сделать такую гадость. Достаточно было бы присоединить этому личу голову назад, и тогда ожившая тварь тут же напала бы на ближайшего человека. А после этого, усилившись с помощью его энергии и крови, лич принялся бы создавать собственную армию из похороненных рядом существ. Так как рядом было бы кладбище, то очень быстро этот лич обзавелся бы целым отрядом подчиненных ему скелетонов, которые бы могли испортить жизнь всем близлежащим территориям. Рисковать так своими людьми граф не собирался. И именно поэтому намеревался в случае неудачи с преподавательским составом Академии магии уговорить герцогов Занра отправить кого-то из своих должников. Это должно было быть минимум 3 человека, так как они бы наверняка погибли сразу же, как только бы объединили останки личей воедино. Но они не были бы магами, и поэтому было понятно то, что знать о том, что их ждет после подобного действия, такие люди не должны были бы. В результате, на территории королевства Наиру возникло бы 3-4 очага различной нечисти и нежити, которые бы тут же привлекли к себе внимание их армии. Зная слабость королевства в отношении магических сил, можно было легко и просто предугадать то, что потери их армии будут просто колоссальными. А если учитывать еще и то, что такие существа от свежих жертв и крови еще больше усиливаются, то тут можно было сразу сказать, что ситуация в королевстве станет настолько тяжелой, что их правительство постарается обратиться к кому-то, у кого есть достаточно магических сил, чтобы справиться с такими тварями. И скорее всего, именно империи Рикон придется направлять свои отряды, усиленные магами, чтобы помочь соседу в решении их вопросов. После такого ни о каком нападении на империю королевства не будет даже и помышлять. Конечно, у кого-то могли бы уже возникнуть подозрения о том, кому могло быть выгодно подобное возникновение очагов нежити на территории королевства Наиру. Но дальше подозрения это бы не пошло. Весь открытых и прямых доказательств о том, что империя Рикон причастна к этому, у таких врагов не было бы. Ситуация, конечно, осложнялась тем, что молодой дворянин не контролировал бы весь процесс, и тогда возможно возникновение многочисленных проблем, ведь кто знает, на что способны были бы те самые посланники герцогов Занра, которые должны были бы стать смертниками. Вдруг какому-нибудь идиоту хватило бы ума попытаться собрать останки лича заранее, чтобы все подготовить и быстро успеть сбежать с места преступления, в каком случае очаг нечисти мог бы возникнуть на территории империи, и из-за этого проблемы могли бы возникнуть прямо под носом у императора Ларука и великого герцога Курас. А такого развития ситуации Гарзу просто не хотел, но все оказалось гораздо проще и легче, как он и рассчитывал. Преподаватели кафедры огня настолько хотели опозорить зазнавшегося студента, что все настаивали на том, чтобы он за первый семестр третьего курса сдал экзамен экстерном. Каково же было их удивление, когда парень легко и просто ответил на все их вопросы, и даже продемонстрировал практическое знание магии огня на уровне, который соответствовал больше четвертому курсу, чем даже третьему. Но сейчас это не имело значения, ведь благодаря тому, что другие преподаватели поддерживали молодого студента, особых проблем не возникло. Именно поэтому исполняющий обязанности ректора академии со спокойной душой отпустил молодого студента на этот семестр, чтобы он решил свои личные проблемы. Скорее всего, этот старый маг уже заранее догадывался о том, что у молодого дворянина может быть какое-то внеочередное задание от императора, и именно поэтому не стал ему как-либо мешать, особенно учитывая то, что парень демонстрировал великолепные знания материала за третий курс, а также и практические навыки, которые больше соответствовали в лучшем случае четвертому курсу академии. В этом случае он просто не видел никакого смысла держать такого студента в академии, старательно нервируя всех остальных студентов его присутствием. Теперь у парня было минимум 3 месяца, чтобы заняться тем, что могло угрожать империи Рикон, и его спокойствию лично. Естественно, графа Гранур немного напрягало то, что его вассалы были вынуждены отправляться на учебу, ведь Гарзу не мог себе позволить того, чтобы его вассалы пропускали занятия, или как-либо нарушали учебный процесс. Все-таки они были боевыми магами, и такие специалисты могли ему потом пригодиться. Кто знает, когда это произойдет, и с чем это будет связано, но факт оставался фактом. У молодого графа уже создавался мощный боевой отряд, с помощью которого он сможет противостоять даже превосходящим силам противника. Тяжело вздохнув, граф принялся уже более тщательно планировать свои дальнейшие действия. В первую очередь ему сейчас предстояло дождаться появления великого князя эльфа Фарнирира на территории империи. Кто-то мог бы задать глупый и наивный вопрос по поводу того, почему Гарзу был так уверен в том, что великий князь эльфов так быстро все-таки появится здесь. А вы случайно не забыли про скипетр короля? Ведь этот артефакт ему был так нужен, что он был согласен был отдать за него даже собственную дочь. Так что парень ожидал появления этого зазнавшегося эльфа буквально с дня на день. Возможно, этот ушастик попытается каким-то образом испортить процедуру передачи, подозревая, что парень принес ему что-то не то. Но в данном случае эльфы не получат даже той подделки, которая имелась в руках у молодого дворянина. Криво усмехнувшись, парень вдруг вспомнил о том, что заранее привязал к себе настоящий скипетр короля, и теперь у него была возможность нанести удар по площади, той самой силой смерти, которая буквально пронизывала весь этот артефакт. Ведь так будет гораздо проще уничтожить всю армию противника, которая находится на собственной территории, и даже не подозревает о том, что их может ждать в таком случае. А появившееся скопление нежити на территории королевства Найру наверняка испортит жизнь подходящим силам наемников и ополченцев. Снова хитро усмехнувшись, молодой граф понял, что только что придумал способ раз и навсегда отучить соседей нападать на империю. Ведь кто знает, на какие пакости способно это государство. Ведь королевство в прямом смысле и абсолютно не скрываясь показало скопление своих войск для империи Рикон, чтобы привлечь ее внимание к своей территории. Ну пусть теперь радуются. Они добились своего. Внимание привлечено, и ответный удар последует буквально со дня на день. Кроме того, молодой дворянин превосходно помнил то, что ему все-таки необходимо очистить этот артефакт от силы смерти, которая буквально пропитала его за эти 5000 лет. А как это сделать, если не использовать его в действии? Правильно, нужно использовать, и использовать максимальную мощность этого артефакта. Израсходовав всю темную силу, которая находилась в нем, скипетр короля начнет наполняться более чистой, нейтральной энергией, и в результате можно будет получить в свои руки нормальный артефакт, который к тому же сейчас является даже больше разумным, чем некоторые люди, с которыми графу приходилось сталкиваться. Несмотря на то, что 5000 лет этот артефакт находился в лапах нежити, его разум все-таки сумел защититься и не сойти с ума. Честно говоря, парень просто не понимал того, каким образом древние маги умудрялись создавать такие вещи. Более того, каким образом они умудрились сделать так, чтобы подобные артефакты имели собственный разум. Про свое тело парень просто молчал. Уникальность этой разработки была в том, что фактически это было тело молодого дракона, усиленное и измененное в лучшую сторону. Но именно благодаря этим изменениям, парень сейчас имел возможность не только использовать магию и силу, которая накапливалась в нем с огромной скоростью, но также и развиваться, изучая все новые и новые способы применения магической энергии, которая пронизывала все его существо, и была нейтральна к любому виду магии. Сейчас он, конечно же, понимал тот интерес, который возникал у всех представителей разумных рас в отношении абсолютного мага. В первую очередь те же эльфы, дроу и вампиры наверняка опасались второго пришествия аватаров триединого бога. Ведь по сути, эти аватары являлись големами огромнейшей божественной силы. Они выполняли приказы тех, кто призвал их. И разум тех людей, которые стали сосудами для аватаров, в данном случае не имел никакого значения. Именно поэтому молодой дворянин старался изолировать себя от общения с жрецами триединого бога. Ведь это именно они надеялись на то, что Горзу станет их рабом, с помощью которого они смогут вернуть себе власть. Все подробности этого он узнал у Хазрета, которого сейчас старательно держал в своей тюрьме и допрашивал время от времени. Древние руны, пронзившие все его тело, не давали возможности этому древнему существу вырваться из ловушки. Сейчас этот вампир был словно обыкновенная кукла, которая могла выполнить любой приказ своего хозяина. К сожалению, именно из-за этих древних рун, его разум фактически бездействовал. И использовать такое существо как обычную ударную силу, Горзу просто не мог. Это было бы глупо и очень расточительно. Вполне возможно, когда он лучше изучит гримуар, Горзу удастся вернуть разум этому вампиру, который просто станет для него исполнителем. В планах графа Гранур, этот вампир становился его тонким клинком, которым наносит удары из темноты, выполняя волю своего хозяина. В данном случае, парень не собирался оставлять его на свободе, отлично зная то, какую угрозу может нести высший вампир, не имеющий контроля. Кто-то мог бы сейчас сказать, что графу негоже так размышлять, а тем более готовить даже в мыслях подобные действия, ведь это недостойно дворянина. Он лучше вас знал о том, что достойно, а что недостойно дворянина. Ему достаточно было знать то, что дворяне могут пойти именно такие гадости, ведь все это будут делать не они, а наемные убийцы. Парень уже знал о том, что ночная гильдия принимала заказы даже для нападений на родовые замки дворян. И тут становилось понятно то, какая сила была сосредоточена в руках ночной гильдии. Ведь даже обычный замок барона надо брать силами не меньше 300-400 воинов. И при этом эти воины должны быть полностью обучены и вооружены. Возможно, когда-нибудь граф Гранур использует эти знания, тоже для того, чтобы чего-то достичь. Но в данном случае, ему следовало опасаться реакции ночной гильдии на его действия. Усмехнувшись, парень вспомнил о том, что заранее отложил немного из своих трофеев со складов ночной гильдии в сторону, чтобы таким образом привлечь внимание этой довольно могущественной организации к храму Триединого Бога. Он отложил не только несколько комплектов доспехов, но также и те самые наркотические смеси, которые могли заинтересовать некоторых жрецов. Сейчас его вассалы следили за храмом Триединого Бога, выслеживая какого-нибудь из жрецов, который бы направился в Нижний город для покупки подобного состава. Что поделаешь, но даже этим святошам были не чужды обычные слабости людей. А значит, у него была возможность перехватить их раньше, и под видом покупки или какой-то другой махинации подсунуть им все это. Главное было сделать так, чтобы этот жрец не дошел до своего обычного продавца, у которого он обычно покупал подобный товар. Ведь по сути, у них сейчас должно быть этого товара в достатке. Естественно, что такой продавец занервничает и обратит внимание на то, что его постоянный клиент по какой-то причине не пришел за покупкой. Соответственно, он попытается узнать подробные причины. А зная наглость жрецов, Горзу мог заранее предположить ответ, который тот выдаст на вопрос своего поставщика. Но сейчас его это не интересовало, главное было вовремя предпринять все действия, чтобы такой жрец сделал все так, как было необходимо молодому дворянину. Наконец-то парень получил сигнал от своих вассалов о том, что один из жрецов деловито направился в Нижний город. Ему предстояло сначала пройти еще торговый квартал, поэтому у парня была возможность перехватить этого жреца и подсунуть ему все необходимое. Аккуратно выдвинувшись в торговый квартал, парень подготовил специальную телегу, на которую нагрузил все необходимое. Сверху лежали доспехи с отметками Триединого Бога, и сейчас предстояло встретить того самого жреца, которому предстояло сыграть свою, очень значимую роль, в этом представлении.